Брауни. Во многих английских сказаниях одним из главных персонажей является представитель волшебного народца Брауни или домашние фейри. Они существа довольно общительные, правда, не по отношению к людям, которым они предпочитают не показываться, а по отношению к своим собратьям. С родом человеческим у Брауни не все так просто. Хотя, пожалуй, каждый житель английской деревни, где чаще всего и селятся эти волшебные создания, наверняка знает от своих прадедов, что Брауни любят в доме чистоту и порядок. И, соблюдая определенные правила, с ними легко можно поладить. Известно, что случись добрый к ним хозяйки, в смысле той хозяйки, что оставляет им на ночь миску со сливками и печенье, так вот, случись такой доброй женщине не прибраться как следует или оставить немытую посуду, Брауни без затруднений сделают за нее эту работу. А уж если в доме порядок, а для Брауни не забыли оставить гостинец, то на утро в миске или ведерке, в чем бы ни оставили лакомство, всякий раз можно было найти монетку. Опять же, по неписанным правилам волшебного народца о происхождении монеты лучше помалкивать. В старину девушки Девоншира в большинстве своем были хорошо осведомлены о том, как надо вести себя с Брауни, и выгодно использовали эти знания. Такими были Молли и Бетти. Эти девушки нанялись работать к одному фермеру, у которого как раз жило целое семейство Брауни. Подружки хорошо справлялись со своими обязанностями и не забывали перед сном оставить на кухне миску со сливками. Можно верить, что каждый раз на утро они находили пенни в пустой миске. И если у других девушек не было денег даже на скромную тесемку для платья, то эти барышни ни в чем себе не отказывали и на всех праздниках щеголяли в обновках. А потанцевать они любили. Но однажды Молли и Бетти вернулись гуляя довольно поздно и, устав от танцев, сразу отправились спать. Молли тут же заснула, а Бетти еще ворочалась в кровати, когда услышала раздающиеся из-за кухонной двери тоненькие голоса. «Сливок не оставили! Сливок не оставили!» Бетти до этого никогда не слышала голосов Брауни, собственно, потому что такая промашка случилась впервые. Не решаясь пойти на кухню одна, она стала будить подружку и рассказывать ей о происшествии. Но сколько ни расталкивала Бетти посапывавшую Молли, сколько ни просила ее пойти вместе на кухню, в ответ она услышала лишь одну фразу, что Молли не встанет с кровати даже ради всех Брауни Девоншира. Тем временем крики на кухне не прекращались, и Бетти, поборов свою робость, отправилась туда одна. Все казалось не так страшно, ибо, заслышав ее шаги, Брауни попрятались. И Бетти благополучно налила им в миску свежих сливок. Закрыв за собой дверь, она отправилась было в комнату, где в это время безмятежно спала Молли. Но тут из-за двери опять послышались голоса, и девушка невольно узнала, что Брауни готовят наказание ее ленивой подруге. Сначала они собрались ослепить ее на один глаз. Но в целом добродушные существа решили, что это будет слишком жестоко, и отвергли это страшное предложение. Затем захотели защипать ее до синяков, но и от этого отказались, потому как сочли такое наказание слишком мягким. Спорили о том, не наградить ли Молли красным носом на всю жизнь. Поистине серьезная кара для незамужней девушки. Остановились все же на том, что самым поучительным для лентяйки будет то, что в течение 7 лет... она не сможет ходить на танцы, ибо проснется хромоногой. Тут Бетти услышала, как кто-то из маленького народца произнес очень сложное название травы, которой все же можно исцелить насланную ими хромоту. Изо всех сил, постаравшись запомнить это слово, девушка опрометью бросилась к своей подруге и стала ее будить, чтобы рассказать о наказании, которое ей грозит. Но легкомысленная Молли так и не проснулась. Уже лежа в кровати, сердобольная Бетти все повторяла и повторяла про себя название травы, собираясь утром сказать его подруге, чтобы хоть чем-то ей помочь. Но, к сожалению, а Бетти сожалела о случившемся, ничуть не меньше захромавшей на утро Молли, проснувшись, девушка не вспомнила ни единой буквы, не то чтобы всего названия чудодейственной травы. Так горемыке Молли на целых 7 лет пришлось забыть о танцах. Все эти годы она усердно трудилась на ферме, и единственным ее развлечением стали прогулки по лесу. Каждую ночь бедняжка в надежде на прощение оставляла на кухне миску со сливками. Но годы шли, а Молли все хромало. И как-то в очередной раз, на досуге, ковыляя по лесу, она увидела необыкновенно большой гриб. Собираясь сорвать диковинку, она наклонилась, но вместо гриба обнаружила перед собой маленького человечка в зеленой курточке. Малыш хлестнул Молли по больной ноге странной длинной хворостиной и, звонко выкрикнув витиеватое слово, тут же исчез. С этой минуты хромота Молли прошла, и она в припрыжку помчалась домой. Односельчане говорили, что она даже помолодела и похорошела, и на всех деревенских праздниках не было танцовщицы лучше нее. Кстати, сливки для брауни она продолжала оставлять. Так, на всякий случай.